Я вспоминаю. Ты хотела, чтобы я отомстил за тебя кому-то. И вы ответили мне: отомщу. Да, я это тебе обещал. Я надеялась встретить вас когда-нибудь и жила только этой надеждой. Черный корсар посмотрел на нее с изумлением. — Ты ждала меня? — спросил он. — Да, мой сеньор. И, как видите, мои надежды сбылись. — Ты встречала меня когда-нибудь раньше? Еще до того, как я высадился в Пуэрто-Лимоне? — Нет. До меня доходили только слухи о вас из Маракайбо, из Веракруса и в самом Пуэрто-Лимоне. Но мне была известна цель ваших набегов в Мексиканском заливе. Тебе, да, мой сеньор. Я знала, что не жажда золота заставила вас явиться в Америку из далекой страны, а месть. От кого ты это узнала? От моего хозяина. От дона Пабло де Рибейра? Нет, от его господина. От герцога Ван Гульда? — воскликнул корсар вне себя от изумления. — Да, кабальер, — ответила индианка, в то время как пальцы ее вцепились в угол шали, словно хотели порвать ее. — Значит, ты знаешь, что герцог убил во Фландрии вашего старшего брата? И повесил потом двух младших братьев, одного из которых называли красным корсаром, а другого — зеленым. Ох, я знаю также, что вы сами, не зная того, влюбились в дочь убийцы ваших братьев. Ах, Яра! Прошептал корсар, прижав обе руки к груди, словно хотел успокоить биение сердца. — Я знаю еще, — сказала она, — что после захвата Гибралтара, совершенного вами в отместку за братьев, вы узнали от испанского пленника, что женщина, которую вы любите, — дочь убийцы ваших братьев, и что вместо того, чтобы вонзить ей в сердце вашу шпагу, на что вы имели право, оставили ее в шлюпке в бушующем море, доверив милости Божьей. — Значит, ты все знаешь? — Да, кабальер. — А жива ли она, Рад? — Скажи мне, Яра, она жива еще? — вскричал корсар. — Ах, вы все еще любите ее! — со слезами на глазах ответила молодая индианка. — Да, — сказал корсар, — первая любовь никогда не умирает, а Онората Ван Гульд была первой женщиной на свете, которую я полюбил. Роковая любовь, которая сломала мою жизнь. Предсказание цыганки сбылось. Яра согнулась и спрятала лицо в ладонях. Сквозь ее пальцы бежали слезы, а грудь вздымалась от сдерживаемых рыданий. «Я тоже полюбила тебя еще раньше, чем увидела, сеньор мой». Послышался ее прерывистый шепот. Казалось, корсар даже не услышал этого неожиданного признания. Его пристальный взгляд был устремлен на море, которое виднелось сквозь окно, открытое на корму. Казалось, он все еще пытается разглядеть на голубой линии горизонта ту шлюпку, которую видел прошлой ночью. Наконец он услышал рыдание молодой индианки. — Ты плачешь, — сказал он. — Ты все еще думаешь о своем отце и братьях, не так ли? Может, ты вздыхаешь о диких лесах своей родины? —